Глава 11. Я вышла из отеля и села в автобус, который повез меня в юго-западный пригород Киото. С каждой минутой город за окном менялся, постепенно утрачивая свою респектабельность. И в конце концов у меня возникло ощущение, что я еду в какие-то трущобы. У меня противно засосало под ложечкой, и идея поехать в какую-то дыру по приглашению сомнительного типа из музея перестала казаться мне сколь-нибудь жизнеспособной. А если он просто псих? Хотя вряд ли. Он знал, кто я. Сколько людей могут опознать Акуна Ханта с первого взгляда? По моему опыту, ни один, кроме Даичи. Но старик-то видел и мой Тамаша, и мое преображение. Я вышла на нужной остановке и с помощью GPS отыскала по адресу нужный дом. Он оказался крошечным, втиснутым в ряд таких же крошечных домишек, выстроившихся стена к стене вдоль тротуара. Тусклый свет пробивался сквозь заклеенные белой бумагой оконца. Я постучала в дверь, она открылась, и за ней оказался уборщик Инаба, одетый в традиционное домашнее кимоно, черное с серыми полосами, запахнутое под самое горло. Меня это озадачило. Что он там спрятал? Амулет или какую-то дорогую цепочку? Инаба поклонился мне, улыбаясь, глаза его радостно блестели. «Входите, входите, пожалуйста», — сказал он, отступая. Я пересекла порог его дома. Меня сразу окутал аромат благовоний, и мой взгляд остановился на двух светильниках, установленных на полке. Между ними стояли две фотографии улыбающегося в камеру подростка с бровями Инабы и серьезной спокойной женщины с темными расчесанными на пробор и подобранными сзади волосами. «Я рад, что вы приняли мое приглашение. Я Инаба, и это мой дом». Старик еще раз поклонился мне. «Мне жаль, что у нас не было времени для надлежащего знакомства в музее. Наш директор не одобряет контакты низшего обслуживающего персонала с посетителями». «Акика», — представилась я. «Пожалуйста, Акика». Он жестом пригласил меня пройти к традиционному низкому обеденному столику. «Для меня большая честь видеть вас в моем доме и узнать ваше имя». Старик сел у столика, скрестив ноги, и снова жестом предложил мне занять место напротив него. На столике стояли две миски, накрытые сверху перевернутыми вверх дном мисками-крышками. «У вас, наверное, так много вопросов», — сказала Инаба. «Я постараюсь на них ответить. А пока... Я не самый лучший повар в мире. Моя жена готовила превосходно, но, боюсь, ее талант не передался мне». Он снял крышку со своей миски. Запах мисо и лука наполнил аромат благовоний. «Пожалуйста, попробуйте, я не придерживаюсь церемоний». Я последовала примеру хозяина и с наслаждением втянула ноздрями восхитительный солоновато-пряный запах. Мой желудок заурчал, я сообразила, что только завтракала, съела миску хлопьев в отеле. «Спасибо, что озаботились накормить меня. Это очень любезно с вашей стороны. Но, пожалуйста, скажите, пока я не умерла от любопытства». Я посмотрела на него в упор. «Откуда вы знаете, кто я?» Он поднял свою миску и сделал глоток исходящего паром супа. Его глаза встретились с моими поверх керамического бортика, а брови летели вверх, отчего лоб прорезали морщины. «Я удивлен, что вы спрашиваете. Насколько я знаю, есть только одна особенность, которая может выдать Ханта в человеческом обличье». Его искреннее удивление смутило меня. Я поёрзала, стараясь это скрыть, и, наконец, выдавила из себя. Меня слишком оберегали. Это было единственное объяснение, которое пришло мне в голову. Неплохая формулировка. «Вы словно окутаны озоном. Так пахнет после хорошей грозы, с яркими молниями и громом. Все создания эфира издают этот запах, но у Ханта он самый сильный. Я никогда бы не узнала об этом, если бы Ханта однажды не спас меня. Глоток свежего воздуха, порыв легкого ветерка. Так люди, несведущие, воспринимают этот аромат. Но я-то знаю». Он понизил голос, а его глаза затянула поволока. «Ничто более прекрасное не коснется моих ноздрей до того дня, когда я оставлю эту землю». Тоши шептал мне, что я пахну, как воздух после грозы. Я вспомнила его слова. По моей спине пробежали мурашки, в носу защипало, в глазах набухли слезы. Я моргнула, смахивая их. Я годами не позволяла себе вспоминать о Тоше, но теперь думала о нем едва ли не чаще, чем о мече, который должна украсть. Рана, которая, казалось, зарубцевалась, вновь начала кровоточить, боль обожгла меня. Я собрала волю в кулак, чтобы сохранить спокойствие и не дать горе прорваться. «Вы говорите, вам помог Ханта? Не расскажете, как это случилось?» Инаба кивнул. «Я давно мечтал об этом. Теперь Акуна Ханта — красивый миф. Моя история — странная сказка. Я сам никогда не поверил бы, что это произошло на самом деле, если бы не был участником. Он сел поудобнее и обвел рукой комнату. «Вы, видя все это, вряд ли поверите, что когда-то я был очень богатым и влиятельным человеком». Он опустил глаза. «Да, но ни власть, ни деньги, сколько бы их ни было, не стоят того, чего они стоили мне». Я взглянула на полку с фотографиями. «Это ваша жена и сын?» Логичнее всего было предположить, что какое-то несчастье разлучило Энабу с его семьей, поскольку никаких признаков существования кого-либо еще, кроме него, в этом маленьком доме я не находила. Он кивнул. На его губах застыла полуулыбка, но карие глаза были полны боли и печали. «Я состоял в одном из кланов Якудза, когда влюбился в Миху. Мы заключили брак. И после того, как жена забеременела нашим сыном, она принялась умолять меня бросить все это. Но если стать частью организации, легко выйти из нее не так-то просто. Я понимал страх моей жены, но у нас был хороший дом и много денег. И все это благодаря Якудзе. Я думал, Миха права, но я послушаюсь ее когда-нибудь потом. Моя жизнь была суровой, полной жестокости. Но я хотел отложить достаточно денег, чтобы нам никогда не пришлось бедствовать». «Якудза. Слово было мне незнакомо, я разложила его на слоги, пытаясь понять смысл. 8, 9 и 3?» Инаба кивнул. «Да, верно. Самый низкий результат в Йотикабу. Оттуда и произошло название. Оно буквально означает «никчемный». Происхождение у организации сомнительное. Она объединила кучку оборванцев, разносчиков еды и нечестных игроков. Произошло это в период Эдо, около 350 лет назад. Теперь же...» Инаба поднял свою миску. «В ней состоят десятки тысяч человек. И они не скрываются. Полиция слишком напугана, чтобы что-то предпринять». Я представил себе шайку уличных дебоширов, разбивающих камнями витрины дорогих магазинов и закидывающих копов самодельными бомбами и коктейлями Молотова. Похоже, я пересмотрела американских боевиков, раз именно такие образы, вероятно, далекие от реальности, подсовывают мне воображение. «Значит, это такие японские гангстеры? А чем они занимаются?» «Куда там гангстерам до якудза?» Инаба горько усмехнулся. «И куда проще сказать, чем они не занимаются. Якудза появляются там, где крутятся деньги. Большие деньги. Финансовые преступления, проституция, торговля наркотиками, корпоративное взяточничество. Им все по вкусу. Они безжалостные бизнесмены, и женщины тоже». Инаба склонил голову. «Они действуют без всякой оглядки на закон, поскольку следуют своим собственным законам. Якудза плотно вплетены в экономику страны, в жизнь всех мегаполисов. Они владеют или каким-то образом управляют всеми крупнейшими корпорациями Японии». Кровь отхлынула от моего лица. Вне себя от ужаса и изумления я уставилась на хозяина дома. Нашей маленькой деревне никто слыхом не слыхивал о якудзе и коррупции. Япония, о которой говорил Инаба, была мне незнакома. Он пошевелил пальцами, как бы разгоняя мою тревогу. «Они не всегда творят зло. Часто первыми приходят на помощь в кризисных ситуациях, оказывают помощь после разрушительных стихийных бедствий. После Фукусимы изрядно потрудились, расчищая территорию. Даже радиация их не отпугнула. Рядовым якудзе нравится думать, что они защитники бедных и слабых». Инаба покачал головой. «Я рассуждаю о них так, будто не имею к ним ни малейшего отношения, но, по правде говоря, если правительство Японии когда-нибудь найдет способ уничтожить якудза, мне не поздоровится. Я ведь способствовал становлению нынешнего положения дел. Когда родился мой сын, мой Хироки, я начал терять связь с реальностью. Мои татуировки были наполовину закончены». «Ваши татуировки?» Я скользнула взглядом по рукам и шее Инаба, отыскивая следы чернил. Мне доводилось видеть эридзуми, японские татуировки на все тело, на фотографиях. Но никогда вживую. «А они-то тут при чем?» Инаба рассмеялся и всплеснул руками. «О, они имеют огромное значение. И для вас, уважаемые гости, тоже». Я нахмурилась, пытаясь связать концы с концами. Получалось не очень. «Я приняла ваше приглашение, потому что, как мне показалось, вы готовы помочь мне найти в Акидзасе в синих ножнах. Какое отношение к этому имеют ваши татуировки?» «О, я не вводил вас в заблуждение, Акико, пожалуйста». Он воздел руки к потолку. «Позвольте мне продолжить. За свою жизнь я имел честь увидеть двух Акуна Ханта. Должно быть, на это есть причина, учитывая, что большинство людей считают вас мифом. Наша встреча в музее не была случайной. И я не отказываю вам в помощи. Я кивнула. «Извините, что прервала ваш рассказ. Продолжите, пожалуйста». Я сделала 3 больших глотка супа, ощущая, как прекрасное мисо теплым ручейком бежит по моему пищеводу и попадает в пустой желудок. Поставила миску и набралась терпения. Традиционно якудзы выбирают рисунки татуировки, имея в виду их символический смысл. Тигр для защиты, карпы кои на удачу, черепа в знак уважения к предкам и так далее. «Суеверие», — улыбнулась я. Дэйчи был суеверным. Я видела, как он посыпал солью наше крыльцо и ступеньки перед задним входом, чтобы отгонять попрошаек. Мои родители тоже были суеверными. Только Аиме, казалось, была свободна от этих оков. Я едва сдержала смешок. Какая ирония! Моя сестра являлась существом, из-за которого возникали пресловутые суеверия. Инаба наклонился вперед. «Вы можете считать это суеверием, если хотите. Я тоже так думал. Но потом узнал, что это искусная маскировка. Ловкий обман». «Что вы имеете в виду? Чья маскировка?» «Колоссальная ошибка считать, что эти символы не обладают силой. Я — живое доказательство обратного. Все дело в неверном истолковании. Истина тщательно искажалась на протяжении веков. Чтобы люди утратили бдительность, чтобы относились к татуировкам как к безобидным рисункам. Их выживание зависит от того, насколько прочно держится этот обман. Ибо если бы кто-нибудь знал, что на самом деле происходит, когда на человеческой коже появляется тот или иной символ, никто никогда не стал бы следовать этой традиции». «Чье выживание?» «Они». У меня в голове промелькнули изображения, которые я видела в юности. Краснокожий людоед с шипастой дубиной. Я вздрогнула. «А по вашему лицу я вижу, вы знаете, о чем я говорю». Инаба ткнул пальцем в мою сторону. «Правильно ли я понимаю, что вам еще не доводилось столкнуться ни с одной из этих сущностей? Что те, кто оберегал вас, помешали вам исполнить ваше предназначение?» «Нет, наверное, не знаю. Сама мысль столкнуться с одним из этих чудовищ привела меня в ужас. Да если бы по земле беспрепятственно бродили краснокожие людоеды, они бы знали все. И как такого настоящего могла бы одолеть я, птица? Идея была абсурдной. Должно быть, дело обстояло как-то иначе, и мой собеседник знал, как именно. И как связаны ваши татуировки с этими демонами?» Он вздохнул. «Моя самонадеянность заставила меня выбрать они для моей Ирэдзуми. Большинство якудза следует совету мастера татуировки, но я хотел, чтобы мою кожу украсило изображение, которое вселяет страх в сердца моих врагов и предупреждает моих братьев якудза. Не надо мне перечить. Итак, я решил нанести они спереди, на груди и животе, и его зеркальное отражение на спине. Ирэдзуми наносится вручную с помощью игл. Это очень медленный, очень болезненный процесс. Немногим якудзе удается дождаться завершения работы». Мои глаза метнулись к вороту его высоко запахнутого кимоно. Мне хотелось узнать, похож нанесенный на кожу Инабы они на те их изображения, которые я помнила с детства, или нет. «А вам?» «Да, но еще до того, как они полностью обрели свои очертания, мой образ мысли начал меняться. Незаметно, плавно. Никакой одержимости. Это был медленный коварный переход, и я довольно долго не понимал, что превращаюсь в чудовище. Но я больше не прикидывал, как бы покинуть организацию с наименьшими потерями, уйти на пенсию. Нет. Я намеревался захватить власть. Думал, как, расставив ловушки равным мне братьям, смести их с моего пути и присвоить себе их достижения и доходы. И как подсидеть тех, кто стоит выше меня. Якудза — это семья. Она так построена. Ступая, ты клянешься в верности символическому отцу и бесчисленной родне. Для якудзы нет ничего важнее этой общности. Но традиции организации больше не ограничивали мой аппетит. И любимая жена и сын стали значить для меня все меньше и меньше. Хаос, насилие и смерть — вот что привлекало меня. Кровь. Я испытывал настоящую жажду. Она давала о себе знать странным зудом на коже. но не сочтите меня маньяком. Подобные ощущения накатывали волнами. Иногда он не управлял мной, а иногда его присутствие не было столь очевидным. И в такие моменты я осознавал, что поступаю неправильно. Но едва я собирался посетить храм, подумывал о проведении церемонии очищения, как он и глушил мое намерение. Я больше не контролировал себя. Вы понимали тогда, что корень всех бед в вашей татуировке? В то время нет. Я понял, что в ней все дело только после того, как Ханта спас меня. Прошу меня извинить, но разве так бывает? Татуировка — это просто чернила. Инаба осекся, посмотрел на меня, помедлил и начал объяснять. Важны не чернила, а образ. Предлагаю вам рассматривать его как некий бренд или логотип. Тогда неминуемо возникает вопрос. А кому принадлежат права? В моем случае они принадлежали Оне. Я, выкалывая демона на своем теле, по сути, давал ему разрешение на доступ ко мне, на владение мной. Словно чьи-то ледяные пальцы прикоснулись ко мне, кожа покрылась мурашками, меня начало трясти. Но теперь он над вами не властен. По двум причинам. Подхватила Наба, подняв вверх два пальца, и я, вспомнив, что у него нет последней фаланги на мизинце правой руки, сделала мысленную пометку спросить его и об этом в следующий раз. Первая. Акуна Ханта. Вторая. У меня больше нет татуировок. Изумлению моему не было предела. Выразила я его, высоко подняв брови. И Редзуми покрывали все тело человека и были постоянными. Мыслимо ли избавиться от них? Вы их удалили? Но как? Небольшую татуировку, как я понимаю, можно свести лазером, хотя это потребует немало времени и средств, но... Инаба распахнул кимоно, обнажив грудь. Его торс от ключиц покрывала плотная паутина чудовищных рубцов. Ни клочка здоровой кожи. Сосков тоже не было. Казалось, бывший якудза стал жертвой свирепого огня. Я содрал татуировки со своего тела.